Глава 9. Кто такой Пирогас? Разбуди меня, когда появится привидение. На закате, когда Флинт с Танисом уже устроились на ночлег у горной вершины, Стурм, Карамон и Рейслин после целого дня пути увидели впереди гладкую стену. И Карамон и Стурм ясно сознавали, что путешествие по заснеженной равнине на юг ведет в тупик. Лучи заходящего солнца освещали горный склон. Карамон вначале решил, что им придется взбираться наверх, но это было совершенно нереально. Стена казалась гладкой и лишь чуть выпуклой, словно бок котелка. Она вздымалась так высоко, что самые мощные осадные башни не достали бы и до половины. Не было в ней ни углублений, ни трещин, и все же Рейстлин упрямо продолжал идти вперед. Богатырь упорно молчал, не желая ни в чем противоречить брату. Стурм тоже ничего не говорил вслух, но не переставал ворчать себе в усы. Карамон слышал бормотание рыцаря, который плелся позади, и понимал, что друг злится на него. Стурм считал, что Карамон должен положить этому конец и заставить Рейстлина повернуть назад, а не делает этого только потому, что боится своего братца. Но рыцарь был прав только наполовину. Карамон и вправду страшился разгневать Рейстлина, но он, не раздумывая, остановил бы брата, если бы тот намеревался совершить какое-либо зло или же подвергнуть себя опасности. Его не пугали ни извительные реплики, ни уничижительные замечания, но в данный момент Карамон вовсе не был уверен, что это тот самый случай. Рейстлин, безусловно, вел себя странно, но у него явно имелась некая цель. А Карамон всегда уважительно относился к решениям брата. «Если Рейстлин ошибся, и мы зря проделали весь этот путь», — размышлял он. «Стурм, по крайней мере, сможет с удовлетворением сказать, я же вас предупреждал». Они продолжали идти по равнине, и маг все ускорял шаг по мере того, как удлинялись вечерние тени. Наконец они подошли к основанию огромной серой стены. Вокруг царила та особая тягостная тишина, которая опускается на землю с первым снегом. Небо, как и раскинувшееся вокруг равнина, было пустынным. Казалось, что они единственные существа во всем мире. Рейстлин сбросил капюшон и, запрокинув голову, стал осматривать гору. Он удивленно заморгал, словно только что ее увидел, и вовсе не понимал, как здесь очутился. Его замешательство не укрылось от Стурма. Рыцарь скинул на землю свою поклажу. Брецание доспехов эхом отдалось от горных склонов и зазвенело у Карамона в ушах. «Сдается мне, твой брат сам не знает, где он», — без обиняков сказал Стурм. «И не понимает, что он тут делает». Он оглянулся через плечо. «Скоро стемнеет. Мы можем разбить лагерь в лесу, но нам нужно немедленно трогаться в обратный путь». Соломниец умолк, ибо никто его не слушал. Рейстлин пошел вдоль горного склона, неотрывно глядя на серый камень, отливающий оранжевым в лучах заходящего солнца. Он сделал несколько шагов в одну сторону и, не найдя того, что искал, повернулся и направился в другую. Юный маг не сводил со стены глаз. Наконец он остановился, смахнул со скалы налипший снег и улыбнулся. «Вот оно», — произнес маг. Карамон подошел, чтобы посмотреть. Его брат расчистил знак, высеченный в камне примерно на высоте груди. Это была какая-то руна или одна из букв магического алфавита. У Карамона внутри все похолодело. Ему хотелось спросить брата, откуда он знал на протяжении всего пути по незнакомой пустынной равнине, что выйдет точно к этому месту. Но он удержался, возможно, потому, что боялся услышать ответ. «Что это значит?» — спросил вместо этого богатырь. Подошел Стурм. Увидев знак, он мрачно возвестил. «Зло! Вот что это означает!» «Это не зло, это магия», — ответил Карамон, хотя понимал, что попусту сотрясает воздух. В сознании соломнийского рыцаря эти понятия были нераздельны. Рейстлин ни на одного из них не обращал внимания. Длинные тонкие пальцы мага легко и нежно дотронулись до руны. «Неужели ты не знаешь, где оказался Пирогас?» — вдруг произнес Рейстлин. «Это же наш потайной ход, на случай осады или поражения в битве». «Я знаю, что иногда ты бываешь не очень-то сообразительным, Пирогас, но даже ты не мог забыть столь важную вещь». Карамон огляделся по сторонам в полном замешательстве, а затем уставился на брата. «С кем ты говоришь, Рейст? Кто такой Пирогас?» «Ты, конечно», — раздраженно ответил Рейстлин. «Пирогас». Он посмотрел на Карамона и моргнул. Затем поднес руку ко лбу. Взгляд молодого мага затуманился. «Почему я это сказал?» Увидев под своими пальцами руну, он внезапно отдернул руку и стал беспокойно осматриваться. Повернувшись к Карамону, маг спросил слабым голосом. «Где мы, брат?» «Сохрани нас, Паладайн», — произнес Стурм. «У него помутился разум». Карамон облизнул пересохшие губы и неуверенно произнес. «А разве ты не знаешь? Ты же сам привел нас сюда!» «Просто скажи, где мы?» — велел Рейслин, жестом выразив свое нетерпение. «Мы в юго-восточной части долины», — его близнец осмотрелся. «Как я понял, череп должен быть где-то по ту сторону стены. Ты говорил что-то о потайном ходе на случай поражения. Что ты хотел сказать?» «Не имею понятия», — честно ответил Рейслин. Он посмотрел на стену, затем на рунический знак и нахмурился. «Но я что-то припоминаю». Карамон заботливо взял брата за плечо. «Неважно, Рейст, ты ведь ужасно устал. Нужно отдохнуть». Но Рейстлин не слушал. Он продолжал смотреть на стену, и внезапно его лицо просветлело. «Все верно», — прошептал он. «Если я дотронусь до руны...» «Рейст, не надо!» Карамон стиснул плечо брата. Рейстлин с размаху ударил его своим посохом по запястью. Карамон ойкнул и отдернул руку, а Рейстлин дотронулся до руны и силой нажал на нее. Часть стены, на которой был вырезан рунический знак, подалась и отъехала на 3 дюйма назад. Изнутри донесся скрежет, затем послышались стук и скрип. В стене показались очертания квадратного проема, примерно 5 футов в высоту. Горный склон задрожал так, что посыпался выбеливший его снег, и звуки смолкли. Больше ничего не происходило. Рейстлин стоял, насупив брови. «Должно быть что-то неладно с механизмом. Пирогас, подтолкни дверь плечом. Ты тоже, Денубис. Придется вам обоим поднажать». Но ни один из воителей не двинулся с места. Рейстлин метнул на них сердитый взгляд. «Чего вы ждете? Возвращение своих мозгов из дальних странствий? Уж можете мне поверить, этого не случится. Пирогас, перестань, наконец, разевать рот, словно пойманная рыба. Делай, что я тебе говорю». Карамон действительно глядел на брата, широко открыв рот. Стурм нахмурился и отступил на шаг. «Не желаю иметь ничего общего с черной магией», — проскрежетал он. Маг злобно рассмеялся. «Да ты никак рехнулся. Никакая это не магия. Если бы дверь была волшебной, она бы не сломалась. Это не волшебный знак. Руна обозначает дверь на языке гномов. Механизму уже 300 лет, и он попросту заржавел». Он взглянул на брата. «Пирогас!» «Я не пирогас, Рейст», — тихо сказал Карамон. Рейстлин заморгал. «Конечно нет. Не знаю, почему все время так тебя зову. Карамон, пожалуйста, здесь нечего бояться. Просто толкни дверь». «Подожди, Карамон». Стурм удержал великана, который уже готов был послушаться. «Может, дверь и не волшебная, как ты утверждаешь?» Он смерил проем подозрительным взглядом. «Но мне бы хотелось выяснить, как твой брат узнал, что она здесь». Золотоглазый юноша посмотрел на рыцаря, и Карамон съежился, ожидая, что он вот-вот накинется на Стурма. Карамон всегда разрывался между братом и своими друзьями, и это приводило его в отчаяние. Внутри у него все сжалось, он бросил на Стурма умоляющий взгляд. «В конце концов, это же всего-навсего дверь!» Но Рейстлин сдержался. Взрыва ярости, которого так боялся его брат, не произошло. Губы волшебника сжались. Он перевел взгляд с двери на след, тянувшийся через заснеженную равнину к лесу, а затем посмотрел на Стурма, и лицо Рейстлина тронуло некое подобие улыбки. «Ты никогда не доверял мне, Стурм, Светлый Меч, но я не знаю почему», — тихо сказал волшебник. «Я не помню, чтобы когда-нибудь обманывал тебя. А что касается нежелания делиться кое-какими сведениями, то это мое право. Но если говорить откровенно, я и сам не понимаю, как нашел эту дверь», — добавил Рейстлин, пожимая плечами. «Я не знаю, откуда мне было известно, что она здесь и как она открывается. Я просто сделал это, вот и все». Рейстлин посмотрел на дверь и вздохнул. Туннель могло завалить во время взрыва. «И ты питаешь иллюзию, будто мы ринемся туда, услышав сказанное тобой в припадке откровенности?» — угрюмо спросил Стурм. «Думаю, да, или нам придется провести несколько дней в поисках перевала, а потом еще столько же, карабкаясь по горам», — ответил Рейстлин. «Это уж тебе решать, благородный рыцарь. А мы с братом в целях экономии времени пойдем этим путем. Не так ли, брат?» «Конечно, Рейст», — подтвердил Карамон. Стурм продолжал хмуро глядеть на зиявший в горе проем. «Ну же, Стурм!» — шепотом уговаривал его Карамон. «Ты ведь не полезешь через эти горы, а другого пути вообще может не быть. Рейст же сказал, что дверь не волшебная. Это работа гномов. Мы сами видели подобные двери в Пакстаркасе. И какая разница, как именно Рейст о ней узнал? Может, прочел в какой-нибудь книге, а потом позабыл?»